Глава 5. Ирен наносит визиты. Ирен не любила появляться в салоне Леди Мод ни первой, ни последней, поскольку в обоих случаях это означало, что ее будут пристально рассматривать и, скорее всего, обсуждать за спиной. Досужих разговоров она не боялась, но считала дурным тоном быть героиней сплетен, особенно сейчас. В прошлом, будучи куда моложе и легкомысленнее, она понимала, что к подобному можно привыкнуть. Можно научиться пропускать мимо ушей многозначительный шепот, взгляды и намеки. Можно обзавестись непробиваемой броней и не позволять даже самым жестоким словам ранить себя. Но полюбить сплетни? Нет, никогда. Поэтому она всегда старалась приезжать в дом напротив гайд-парка, когда уже там соберется несколько гостей. В основном, давние друзья и завсегдатые, искренне преданные хозяйки. Сама Леди Мод, сухонькая, в букальках, старушка с прямой как доска спиной, сидела возле чайного столика и с уверенностью генерала, направляющего полки в атаку, руководила общим течением беседы. Начать вечер она решила с двух классических тем. Для кружка, собравшегося вокруг лорда Хэвишема, таковым стало вечное и всегда уместное обсуждение погоды. Более юным гостям было прилично поговорить о новом сезоне в театре «Олдвик». Юными Леди Мод считала всех моложе 40. Тем, кто пока не желал принять участие в беседе, испытывал муки выбора, либо же набирался смелости и ожидал наилучшего момента для выступления собственной репликой, были предложены альбомы по искусству. За просмотром работ Констебла и Тёрнера Ирен застал юный трансильванский граф, на этот раз в более привычном для английского общества одеянии. Изящно поддернув брюки, он присел на краешек дивана, мизинцем коснулся раскрытой страницы и сказал: «Эти английские пейзажи полны очарования. Боюсь, что на картинках они выглядят скучно», — улыбнулась Ирен. «Вы находите?» Граф склонил голову, рассматривая искусно выписанную телегу с сеном. «Нет, в них есть особая прелесть, которой не обладают наши леса и горы». Он вздохнул и поменял тему. «После нашего знакомства у леди Скотт я надеялся встретить вас еще раз. Мне сказали, вы любите гулять. Я ездил в гайд-парк, даже подхватил легкую простуду». «В такую погоду в гайд-парк?» — притворно ужаснулась Ирен. «Бедняжка». «О, вы уже начали жалеть меня». Аурель скромно потупился, бросив лукавый взгляд из-под опущенных ресниц. «Это верная примета. Скоро мы с вами подружимся». «Вы излишне самоуверенны», — заметила Ирен, чуть более холодным, чем принято для дружеской беседы, тоном. «Я вас расстроил», — огорчился граф. «Готов загладить свою вину. Скажем, завтра будут давать травиату. Я абонировал ложу». «Боюсь, это несколько неудобно», — тщательно подбирая слова, сказала Ирен и украдкой огляделась. Граф говорил вполголоса, но кто угодно при желании, а данное общество никогда не испытывало недостатков желающих, мог его услышать. «Отчего же? Впрочем, понимаю. Вам претит излишнее внимание со стороны толпы. Мы похожи в этом. Я тоже в некоторые моменты люблю уединение. А что вы скажете об ужине? Мой слуга, я привез его из Трансильвании, превосходно готовит. В моем номере в отеле нам никто не помешает». «Увы». Ирен со значением посмотрела собеседнику в глаза. Чего больше в его предложении? Наивности юности, незнания светского этикета, присущего иностранцам, или же простого нахальства? «В Лондоне приходится мириться с массой условностей. Мужчинам простительно вести себя дерзко, но женщинам следует беречь репутацию и остерегаться подобных разговоров». Она очень надеялась, что граф правильно поймет ее. «Прошу великодушно меня простить», — сказал он, обаятельно улыбаясь. «Я не слишком хорошо знаком с местными обычаями. Стало быть, салон не подходит?» «Да, здесь тоже не избавиться от посторонних глаз и ушей. Где же полагается вести такого сорта беседы, чтобы нас никто не беспокоил? Может, в ванной комнате? Ирен решила, что ослышалась, и, боясь уточнять, что именно собеседник имел в виду, списала все на определенный языковой барьер, ведь английский не был родным для гостя. Она поднялась, коротко кивнула, давая понять, что разговор окончен, и подсела ближе к лорду Хэвишему, который немедленно призвал ее в свидетельницы того печального факта, что климат Англии меняется в худшую сторону. Профессор Ван Хельсинг рекомендовал ей избегать графа, и она, по здравом размышлении, решила воспользоваться его дружеским советом. После бала у леди Аскотт мисс Адлер нанесла только те визиты, что были необходимы для поддержания приличий, избегая домов, где могла бы встретить Носферату. Затем, выяснив окольным путем, что он заядлый театрал, отклонила несколько приглашений, в том числе в любимый Ковент-Гарден. Вместо этого она уединилась в библиотеке. Некоторые книги ей прислал лично Ван Хельсинг, их изучение заняло немало времени. Она даже выписала некоторые сведения в свой дневник. Кажется, теперь она лучше понимала, с кем имеет дело. И вот, пожалуйста, она встретила его в гостиной леди Мод. Первой и вполне естественной реакцией Ирен было желание тайком осенить себя крестным знамением. А затем она, не без изумления, поняла. Граф имеет на нее определенные виды, иначе не стал бы на виду у всех затевать разговор, разве что в его стране так принято, хотя такое весьма сомнительно. «Интересно», — размышляла Ирен, участливо кивая миссис Уолш, которая по знаку леди Мод начала какую-то нравоучительную историю. «Интересно, в качестве кого этот господин ее рассматривает?» В одной из книг она читала, что вампиры любят играть со своей жертвой, как кошка с мышкой, однако манеры графа не походили на поведение охотника. Скорее, он заигрывал. Весьма откровенно, надо заметить, но с подлинным очарованием. Это было непонятно и немного пугало. Хотя, — незаметно вздохнула Ирен, — неизвестно, чего следует опасаться больше. Носферату или сплетен, которые непременно разлетятся среди здешнего общества. Даже нескольких слов, которыми они обменялись с графом, будет достаточно. Поглощенные светскими беседами дамы, как правило, не упускали из виду ничего. Вдруг в разговоре случилась заминка. Причина выяснилась очень скоро. Прибыл еще один гость. Со своего места, между лордом Хэвишемом и полковником Пирсом, Ирен не сразу сумела разглядеть, кто стоит в дверях. Но от нее не укрылся тот факт, что граф с воодушевлением поспешил навстречу таинственному визитеру. Сердце Ирен кольнуло. Неужели ревность? Спустя еще два взмаха веером она узнала, кто так увлек ее юного знакомца, и признала свое поражение. В почтительном поклоне над рукой леди Мод склонился мистер Дориан Грей. «Вы опоздали, сударь», — сказала леди Мод. «Пунктуальность, дорогая леди, опасная вещь. Она съедает слишком много времени», — ответил Грей. Они с Ирен когда-то были представлены друг другу, уже не вспомнить кем. Мистер Дориан Грей унаследовал огромное состояние, что позволяло ему удовлетворять свою пылкую страсть к искусству. Это поклонение принимало порой странные формы. По слухам, он, например, выкупил все картины, а к ним все эскизы и наброски одного лондонского художника, чтобы затем подарить его работы музею изобразительных искусств. Эксцентричность сквозила и в других поступках мистера Грея. За ним тянулся шлейф самых невероятных слухов и предположений. Впрочем, красота всегда привлекает к себе внимание и провоцирует слухи. А Дориан Грей был красив. Никто не знал его точного возраста, но в светском обществе некоторые джентльмены и леди утверждали, что были знакомы с мистером Греем еще 20 лет назад, из чего следовал вывод, что этому человеку никак не меньше 40. Время было не просто милосердно к нему. Оно вовсе не коснулось его лица своей безжалостной рукой. Свежая кожа, белокурые волосы, лежавшие небрежной волной, прекрасно очерченный надменный рот, идеальная линия лба. Великолепно вылепленный нос. Редко встретишь такие гармоничные лица. Они так и просятся на полотно. Но мистер Грей неизменно отвергал все предложения художников. Он никогда никому не позировал, запрещал делать фотографические снимки. Кажется, он терпеть не мог даже зеркало. Не отличаясь выдающимся ростом, мистер Грей, тем не менее, смотрел свысока на всех. Или же такое создавалось впечатление у его собеседников. Где бы он ни появлялся, его персона везде вызывала жгучий интерес. Что бы он ни говорил, его высказывания сразу подхватывали и повторяли. Ирен интересовал этот человек. Вокруг него так остро чувствовался ореол тайны, что пройти мимо и не обернуться было выше всяких сил. Чтобы не терять мистера Грея из поля зрения, Ирен пересела к леди Мод. «Мне стоило большого труда заполучить его», — произнесла та, подавая чашку чая, и пояснила, видя удивление в глазах Ирен. «Он забавно говорит. Сущие гадости, но столь изысканно, что невольно заслушаешься. Пусть молодежь развлекается, а мы, старики, будем наблюдать за ними. Ничего другого нам не остается». «А как же давать советы?» — спросила Ирен. «Ах, милочка, в молодости мы никогда не следуем советам старших, а в старости так любим всех поучать. Видите, это слова мистера Грея». Ирен молча отпила из чашки. Тем временем вокруг мистера Грея уже образовался кружок из желающих послушать его. «Ну, моя дорогая», — сказала леди Мод, «а мы с вами поговорим о предстоящем рождественском концерте. Прошу прощения». Ирен, с интересом наблюдавшая, как ее недавний поклонник переходит в стан противника, не сразу поняла, что пожилая дама обращается к ней. «Рождественский концерт», — терпеливо повторила леди Мод. «Ежегодно я устраиваю бал под Рождество, и на нем всегда бывает концерт и благотворительный аукцион. Все деньги мы потом передаем в приюты». «Ой, я помню», — кивнула Ирен. «В позапрошлую зиму в Лондоне я... Вот и чудесно!» — воскликнула леди Мод, чем привлекла внимание мистера Грея. Тот плавно повернулся к ней и спросил приятным голосом. «Что вы находите чудесным, миледи? Неужели лондонскую зиму?» «Конечно нет!» — с материнской улыбкой качнула головой леди Мод. «Она пагубно влияет на мой артрит. Я рада, что мисс Адлер согласилась примкнуть к нашему маленькому обществу». И старушка заговорщицки подмигнула Ирен, так что той стало не по себе. «Мисс Адлер будет выступать на концерте». «Как мило», — приподнял одну бровь Грей. «Мисс Адлер любит Рождество или, быть может, сирот, которые получат щедрый подарок». «В нашем обществе принято любить и то, и другое», — ответила Ирен, призывая на помощь весь свой актерский опыт. Леди Мод не оставила ей иного выбора, кроме как поддержать идею о том, что она будет выступать. С какой бы радостью Ирен попортила ей прическу, если бы только могла себе позволить подобное. «Итак, вы будете выступать». Мистер Грей подошел к Ирен, и она поняла, что почти против собственной воли не спускает с него глаз. Она всегда была немного авантюристкой в душе. Мужчины, в которых ощущалась некая таинственность, возможно, даже опасность, привлекали ее гораздо сильнее прочих. Маленькая слабость, которую она позволяла себе в прошлом, но готова ли она позволить себе подобную слабость в настоящем? «Я буду петь». Ирен на миг встретилась с ним взглядом и удивилась, насколько холодны эти глаза, хотя губы улыбаются самой приятной улыбкой. «Я слышал, вы когда-то пели в «Ла Скала», — вежливо сказал Грей. «Вы разочаровались в оперном искусстве?» «Напротив, я покинула театр, чтобы не разочароваться», — ответила Ирен. «А вы, мистер Грей, не примете участие в концерте?» «К счастью, мы, мужчины, избавлены от необходимости любить сирот». «Мне говорили», — вмешался в разговор Аурель, «что вы, сударь, когда-то блестяще играли на фортепиано». «Это было очень давно», — ровным голосом ответил Грей, но в скользнувшем по графу взгляде Ирен заметила нечто большее, нежели праздное любопытство. Всего на секунду в глазах Грея загорелся подлинный интерес, но каким он был, она не разобрала. Ее любопытство было разбужено, и она дала себе слово, вопреки обещанию избегать графа, узнать, что замышляет мистер Грей в отношении юного гостя из Трансильвании. Разумеется, она будет вести себя чрезвычайно разумно и ни на миг не забудет о возможной опасности, исходящей от обоих мужчин. «Вы разлюбили музыку?» — спросила Ирен у Грея. «Я нашел себе новую цель», — ответил тот. «Познать все радости жизни. Теперь, правда, они мне наскучили, и я подумываю, не пора ли вернуться к музыке». «Быть может, я уговорю вас аккомпанировать мне на концерте?» «Разве вы, мадам, не из тех людей, кто выступает акапелла?» Грей так заразительно улыбнулся, что Ирен против воли ответила на улыбку. «А вы, сударь?» — сказала она, обращаясь к графу. «Не хотите ли принять участие в концерте?» «В качестве зрителя, разумеется», — сказал юноша. «Эта роль всегда удавалась мне лучше всего». «Совершенно очевидно, что вы также скромны», — заметил Грей, и скулы графа слегка окрасились румянцем. И далее разговор продолжился, вращаясь вокруг самых разных вещей и событий. А за окном падали пушистые снежинки, оповещая не хуже лондонского телеграфа о том, что до Рождества осталось всего несколько недель. Кэп под номером 3011 ехал по Лондону, то сворачивая в узкие переулки, едва протискиваясь между кирпичными стенами, то выныривая на широкие улицы и вливаясь в бурлящие потоки экипажей. Мимо роскошных магазинов, банков и театров, мимо дорогих особняков и доходных домов, мимо фабрик, мелких лавок и мюзик-холлов, через Ист-Энд и Вест-Энд. Вряд ли можно было найти более верный способ рассмотреть в подробностях многоликий Лондон, чем встать на козлы и взять в руки вожжи. И пока лошадь цокала подковами, возница мог размышлять и вспоминать. Этот высокий худой человек в неизменной широкополой шляпе, замотанный в шарф так плотно, что едва можно было разглядеть блеск глаз, прекрасно ориентировался в хитросплетениях улиц и переулков, удивляя этим талантом даже коренных жителей. Как сумел иностранец, да еще недавно прибывший в город, так быстро освоиться в этом лабиринте, недоумевали они. В ответ он обычно говорил, что всегда любил лабиринты, поэтому чувствует себя в них как дома, и улыбался под скрывавшим лицо шарфом. «На Дорсет-Лейн!» — прозвучал очередной адрес. Возница подождал, пока господин в теплом зимнем пальто займет место в экипаже, и тронул вожжи. Получить работу оказалось несложно. Владелец конторы не тратил времени даром, в двух словах объяснил все, что нужно было знать новичку, и не задавал лишних вопросов. Через несколько часов новый работник в первый раз запряг в свой экипаж гнедую кобылу и выехал на улицы Лондона. На перекрестке Кэп остановился, и возница хэнсомовского экипажа, ехавшего мимо, приветливо помахал рукой. Постоянно находиться среди людей, быть предупредительным с пассажирами, за чрезмерную лихость или грубое обращение могли подать жалобу в полицию, беседовать с другими кэбменами на бирже или при случайной встрече на улицах. В этом огромном городе не обращали внимания на акцент. Один бог ведает, сколько здесь собралось разных говоров, и не стремились заглянуть под скрывающую лицо ткань. В эту пору года все старались защититься от холода и ветра. Эрик, некогда парижский призрак оперы, быстро научился поддерживать праздные беседы, коротая время в ожидании новых клиентов, и проявлять живейшее внимание к сплетням, будь то слух о загулявшей жене мясника или страшном преступлении, о котором выкрикнет мальчишка, разносчик газет. Говорить, слушать и запоминать. В этом было первое задание на испытательном сроке. Пожилой господин рассчитался и покинул экипаж, но не прошло и 5 минут, как извозчика окликнули новые пассажиры. Пара, пожелавшая доехать до Альберт-Холла, и Эрик спрыгнул вниз, чтобы открыть дверь. Профессору Ван Хельсингу нужно было разузнать о происшествиях, случившихся в последние месяцы, и бывший призрак оперы стал его глазами и ушами в конторе наемных экипажей, где почти 4 года проработал Джон Добс. Полиция, как просветил его наниматель, сочла беднягу жертвой грабежа, и эта версия была весьма вероятной. В Лондоне хватало нищих, отчаявшихся и обезумевших, готовых убить и убивавших за несколько шиллингов. Даже самого Эрика дважды пытались ограбить. 4 смерти за 2 месяца. Пусть труп обнаружен лишь один, но призрак оперы не сомневался, что и те, кого пока считают пропавшими без вести, мертвы. Все они были кэбменами, и все их экипажи были найдены полицией пустыми на окраинах Лондона. Свидетельства очевидцев, как это часто бывает в таких случаях, разнились. Мало кто счел бы их заслуживающими доверия. Полиция обычно только отмахивалась от рассказов об огромном лохматом то ли волке, то ли диком псе с горящими глазами, который легко преодолевал самые высокие преграды, и более того, некоторые утверждали, что он превращался в человека. У полиции слишком много забот и с обычными преступниками. Именно поэтому Кэп под номером 3011 то и дело проезжал районы, где вряд ли мог найти клиента. Во все места, где зверь нападал или просто был замечен, приходил странный человек. Говорил с сильным французским акцентом, никому не показывал лицо, осматривал каждый дюйм земли и стен. Дважды он был близок к цели. В первый раз, когда подвозил отчаянно ругавшегося шотландца, увы, тот не собирался обсуждать свое приключение с каким-то кэбменом, но Эрик на всякий случай хорошо запомнил и пассажира, и адрес, по которому его отвозил. Второй раз он ехал по Соунден-Лейн и услышал крик ужаса. С ним не было пассажира, поэтому он, не раздумывая, свернул и погнал экипаж на голос. Женщина средних лет с большой корзиной шла из бакалейной лавки. Она осталась жива и почти невредима. Дождавшись констебля, Эрик ответил на несколько вопросов и покинул место происшествия, составляя в уме очередной отчет для профессора Ван Хельсинга. Поворот, еще один, вот и цель. Пассажиры вышли, а вознице пришлось поскучать, ожидая следующего заказа и сожалея, что нельзя оставить Кэп и заглянуть в одно из недавно открывшихся кафе по соседству. С утра он успел порядочно проголодаться. На помощь пришли уличные торговцы. Разжившись мясным пирогом и несколькими сморщенными яблоками, Эрик решил сначала угостить свою четвероногую помощницу. В прошлом он немало времени провел в обществе этих благородных животных и не растерял навыков. Доставшаяся ему гнедая кобыла оказалась послушной и неприхотливой, склонной к философскому взгляду на мир, а также обладала немалыми лингвистическими способностями. Эрик убедился в этом, затевая с ней временами беседы на родном французском языке. Гнедая слушала внимательно и сдержанно комментировала фырканьем. У них установилось полное взаимопонимание, и Эрик даже начал подумывать о том, чтобы выкупить четвероногую соратницу, получив жалование по окончании дела. Мысль показалась странной, когда впервые пришла в голову, но чем дольше он обдумывал ее, тем больше положительных сторон находил. А вот и новый пассажир. «Сити», — велел он, и Эрик, вытерев руки, занял свое место на козлах. Когда он не работал, то часто просто бродил по улицам Лондона, ревниво сравнивая его с Парижем, и всегда в пользу последнего. Увы, Париж изгнал его. Был уже вечер, когда Эрик высадил последнего клиента возле небольшой старинной церкви. Подбросив на ладони полученные монеты, он опустил их в карман и задумчиво побренчал ими. По всему выходило, что денёк выдался удачным. Хватало и пассажиров, и заработанных денег. Второй наниматель, профессор Ван Хельсинг, тоже не скупился, но в работе сыщика сегодня пришлось сделать небольшой перерыв. Впрочем, он ничего не пропустил. Зверь в этот день ни на кого не напал. Здраво рассудив, что пассажиру, которого он доставил к церкви, затем наверняка понадобится транспорт обратно, а если не ему, то кому-то другому, Эрик решил задержаться. Уже стемнело. Недавно выпавший снег мерцал под чистым звездным небом, совсем рядом горел газовый фонарь, и теплый свет лился сквозь разноцветные стекла в окнах церкви. Там играл орган, и его строгая торжественная мелодия приглашала редких прохожих остановиться, послушать и зайти в храм. Эрик подъехал поближе к фонарю и достал из кармана пальто карту Лондона. План города пестрел карандашными значками, отмечавшими места встреч со зверем. Такую же карту, но больших размеров, он заметил на стене в квартире профессора Ван Хельсинга, и точно так же тот вместе с помощником делал пометки, стремясь найти закономерность в действиях монстра. Призрак оперы вел собственные записи, отмечая на карте символами-крестиками черного цвета места нападений, синего — места встреч, где хищника замечали, но без тяжких последствий для здоровья заметивших. Сложнее всего было отделить правдивые рассказы о случившемся от выдумок или заблуждений. На таинственного зверя стремились свалить почти все происшествия и нападения, справедливо полагая, что вряд ли он явится отстаивать свою непричастность. Верфи и стенда — настоящее раздолье для такого существа. Территории, ужасающие своей бедностью, где жизнь стоит дешево, а мертвые находят последнее упокоение на дне Темзы. Но еще больше интереса вызывала другая часть Лондона, из которой не приходило жутких новостей. Там их предпочитали держать за закрытыми дверями, выпуская наружу лишь смутные слухи. Жалобы на внезапный лай собак, чье воспитание могло сравниться с аристократическим, возбужденный рассказ горничной, которую до полусмерти перепугало некое видение в одном из богатейших домов. Ван Хельсинг особо велел обращать внимание на подобные происшествия. Органист сбился, заставив Эрика болезненно поморщиться. Безусловно, было бы странно ожидать выдающегося мастерства от исполнителя в этой маленькой церкви не самого фешенебельного района. Призрак оперы поймал себя на желании немедленно войти внутрь, указать на ошибку, и побороть это искушение оказалось непросто. Он подошел поближе к ограде, прислушиваясь и пытаясь представить себе органиста. Наверняка это совсем еще молодой человек, старательный, но неопытный. Из-за этого и допускает ошибки, незаметные для большинства, но не для феноменально тонкого слуха человека в маске. Пока он подсчитывал про себя недочеты исполнителя и их возможные причины, пожалуй, он все же заглянет в церковь, а потом, когда будет больше свободного времени, даже поспособствует совершенствованию мастерства музыканта. В мелодию вплелся чистый женский голос, и Эрик замер на месте, пораженный. Голос был не просто сильным и красивым. За исполнением стояли долгие годы ежедневного труда, самоотдача и талант. Он не ошибался, не мог ошибиться. В церкви пела оперная примадонна. Сделав еще два шага, он снова остановился и преклонился спиной к ограде, целиком обращаясь вслух. Не голос юной девушки, хотя и сравнимый своей чистотой и прозрачностью с пением ангела, но голос женщины, королевы и властительницы. Память услужливо предложила на выбор полудюжину имен, но ни одна из известных ему певиц не наполняла свое пение таким богатством оттенков. Ни одна, кроме... Да. Много лет назад, до переезда в Париж, задолго до начала трагических событий, превративших бывшего хозяина оперы в ее изгнанника, в Италии, в волшебной музыке Верди, он слышал этот же голос. Пение смолкло, и Эрик, с трудом стряхнув с себя наваждение, быстро вернулся к экипажу. Прошло еще минут 10, прежде чем на улице показались двое. Невысокий пожилой мужчина поддерживал под локоть спутницу, закутанную в шубку. Женщина несла толстую кожаную папку с нотами, а лица Эрик со своего места не рассмотрел. Мужчина окликнул его и махнул рукой, подзывая. «Моя дорогая мисс Адлер, вы должны подумать о возвращении на сцену», — пылко произнес он, кланяясь на прощание спутнице, уже усевшейся в кэп. «Вы совершаете преступление, скрывая свой талант от публики». «Нет, мой дорогой мистер Эткинс», — покачала та в ответ головой. «Мне лестно ваша похвала, но я знаю свои истинные возможности. Я упустила слишком много времени, и слишком много усилий понадобилось бы мне, чтобы все наверстать. Даже при самом жгучем моем желании, которого я, к тому же, не испытываю». Она снова покачала головой. «Нет, мне милее нынешняя жизнь». «В таком случае счастливцы те, кто услышит вас в Рождество. До встречи на следующей репетиции, мисс Адлер». «В четверг, мистер Эткинс». Откинувшись на сиденье, пассажирка скользнула по вознице безучастно вежливым взглядом. «Отвезите меня в отель «Браун», — сказала она. «Куда вы нынче, Джонатан?» — спросил профессор, зажав трость под мышкой и натягивая перчатки. «Как бы мне ни хотелось употребить время на более важные занятия, сегодня придется посетить еще несколько особняков, которые я подбираю для нашего трансильванского гостя», — ответил молодой человек. Оба спустились с крыльца, и Джонатан придержал для профессора калитку. Его сиятельство все еще не приняло окончательного решения. «Он очень капризен. То местоположение не подходит, то цвет фасада, то узор решетки, то история дома недостаточно кровавая». Признаться, его предшественник в вопросах недвижимости доставил куда меньше хлопот. Ван Хельсинг фыркнул и сочувственно похлопал помощника по плечу. «Крепитесь, друг мой. Пусть вас согревает мысль, что мои коллеги из Музея естественной истории охотно заложили бы душу ради возможности столь тесного общения с представителем иного разумного вида. И горько бы разочаровались», — язвительно произнес Джонатан. «Если, конечно, их не интересуют последние сплетни светского общества и новинки моды на стренде». Ранним утром движение на Вествик-Гарден-стрит было не слишком оживленным, но едва Джонатан поднял руку, перед ним словно из ниоткуда соткался кэп. «А вы, профессор, куда направляетесь?» «Я должен представить лорду Гамильтону отчет о проделанной работе», сказал Ван Хельсинг, садясь в экипаж. «Вы присоединитесь?» «Пройдусь пешком до подземки», — покачал головой Джонатан. Ван Хельсинг коснулся рукой края шляпы, прощаясь, и назвал кучеру адрес Британского музея. Кэп свернул за угол и влился в общий поток. Распогодилось, и профессор невольно залюбовался городом. Некоторые дома и витрины магазинов уже начали украшать к Рождеству. Полицейские важно позировали на их фоне. Обычное лондонское утро, и почтенная публика даже не задумывается, что ночью город сбрасывает маску респектабельности, показывая истинное лицо. Кэб замедлил движение. На перекрестке пытались разъехаться два омнибуса. Неуклюжие, как левиафаны, они собрали вокруг себя другие экипажи и кучу зевак. В толпе мелькнула физиономия типичного пройдохи. Иван Хельсинг усмехнулся. В скором времени парочка прохожих лишится кошельков, часов и портсигаров. Кэп качнуло, когда кучер направил его в переулок, чтобы объехать затор. Менее чем через четверть часа они остановились возле музея, и Ван Хельсинг с ловкостью 20-летнего юноши спрыгнул на землю. «Прекрасная погода, сэр, не так ли?» — услышал он приглушенный голос кучера. «Очень английская». «М-да». Отозвался Ван Хельсинг, рассеянно шаря по карманам пальто в поисках мелочи, чтобы расплатиться. Его внимание привлекла элегантная коляска, остановившаяся поодаль. Секунду спустя лорд Дарнем уже подавал руку поочередно двум дамам, прибывшим с ним. Одна, с лошадиным лицом, была профессору незнакома, а вот вторая. Модного кроя пальто облегало ее стройную фигуру. На лице то и дело вспыхивала улыбка. Было совершенно очевидно, что Ирен Адлер, в отличие от другой дамы, наслаждается показавшимся из-за облаков солнцем, да и компания лорда Дарнема не кажется ей неприятной. Ван Хельсинг вложил несколько шиллингов в раскрытую ладонь кучера, и тут, не глядя, сунул их в карман. Его лицо, замотанное в шарф в грубой вязке, было обращено к вновь прибывшим. В глазах загорелся странный желтый огонек, и из-под шарфа послышалось несколько слов на французском языке. «Что вы сказали?» — переспросил профессор, решив, что кучер обращается к нему. «Я говорю, эта женщина меня преследует», — — ответил кучер и весело добавил. «Полно, мистер Андерсон. Неужели вы меня не узнали в этом маскарадном костюме?» Он хихикнул и подмигнул Ван Хельсингу. «Эрик?» — сказал тот с удивлением в голосе. «Ах да, вы же на работе». «Истинно так, сэр», — кивнул в ответ бывший призрак оперы, нарочито грассируя. «Профессор!» Лорд Дарнем окликнул Ван Хельсинга, приветливо помахал рукой и сказал что-то своим спутницам. «Я буду поблизости», — сообщил Эрик. «Во сколько вас забрать?» «Право, затрудняюсь ответить. Наверное, 2 часов мне хватит, чтобы закончить все дела». Эрик погладил свою лошадь по морде и кивнул. «Вы знакомы с мисс Адлер?» — спросил Ван Хельсинг. «Еще чего», — буркнул Эрик и поспешно занял место на козлах. Минутой спустя состоялось знакомство профессора и драгоценной супруги лорда Дарнема, после чего вся компания направилась к входу в музей. Лорд Дарнем выразил радость от встречи с профессором, сообщил, что давно намеревался показать жене сокровища британской короны, потом он говорил что-то еще. А леди Дарнем при этом кисло улыбалась, а мисс Адлер следовала за супругами с безмятежным видом. Ван Хельсинг замедлил шаг, поравнялся с Эрен и предложил ей руку. «Профессор, я так рада», — негромко сказала она. «Признаться, согласилась на экскурсию по музею только в надежде встретить вас. Лорд Дарнем говорил, что вы работаете над какой-то загадкой, и в это время дня вас всегда можно застать в хранилище». «Да, сударыня, ваш покорный слуга заделался египтологом», — с улыбкой ответил Ван Хельсинг. «Вы, как я вижу, знакомы с лордом?» «С лордом почти нет», — сказала Ирен. «А вот леди Дарнем я когда-то неплохо знала. Теперь возобновила знакомство и на днях подсказала идею прогуляться по музею». У входа в египетский отдел их встретил сам глава фонда исследования Египта. За его спиной, в глубине первого зала, угадывались очертания каменных саркофагов, изваяния богов и огромная голова от статуи Аменхотепа. Ван Хельсинг отрицательно покачал головой на невысказанный вопрос лорда, и тот, удовлетворенный, точнее, обрадованный этим ответом, лично показал дамам самые дорогие экспонаты из коллекции, после чего леди Дарнем, разочарованная невзрачным обликом черепков и клинописных табличек, захотела осмотреть греческие амфоры. С непередаваемым выражением на лице лорд Дарнем увел ее. «Мисс Адлер», — сказал Ван Хельсинг лорду Гамильтону. «Давно интересуется археологией, но не парадной ее стороной, прочно закрепленной на подставке и укрытой стеклянным колпаком, а, так сказать, археологией в первоисточнике». Мисс Адлер, в первый момент безмерно удивленная, кивнула и улыбнулась самой обворожительной своей улыбкой. Лорд Гамильтон немедленно пригласил ее в Святая Святых музея, хранилище, куда допускались лишь избранные. Спускаясь по служебной лестнице в подвал, Ирен незаметно пожала руку Ван Хельсинга. Огромное холодное помещение состояло будто бы только из стеллажей, ящиков, коробок и полок. Фараон Джимураби, вернее, его мумия с аккуратно снятыми бинтами, во всей красе возлежал на столе и приковывал к себе взгляды. Не сказать, чтобы его размеры были внушительными. Напротив, при жизни это был невысокий мужчина, а после смерти, выпотрошенный и высушенный, вовсе стал размером с ребенка. На том, что осталось от лица, застыла презрительная гримаса. Подбородок надменно вздернут, руки с крючковатыми пальцами скрещены на груди. Чтобы скрыть отвращение, Ирен с преувеличенным любопытством стала рассматривать крышку саркофага, стоявшего неподалеку от стола. Изнутри на крышке и стенках частично сохранился узор, рисующий, вероятно, посмертный путь фараона и ожидающий его удел. Ван Хельсинг в это время вполголоса разговаривал с лордом Гамильтоном. «Стало быть», — сказал лорд, получив от профессора папку с бумагами и теребя кончики страниц. «Вы точно установили невозможность, сударь», — мягко ответил Ван Хельсинг. «Я провел надлежащие анализы со всем тщанием. Могу вас заверить, У многоуважаемого фараона нет ни малейшего шанса когда-либо вдохнуть снова полной грудью, скушать на обед свое любимое блюдо или удовлетворить какие-либо физиологические потребности. Он мертв. Мертв так давно, что и говорить здесь не о чем. С каждым словом профессора улыбка на лице лорда Гамильтона становилась все шире и шире, а к концу речи и вовсе растянулась до ушей. «Ну, а с юридической точки зрения...» — решил он убедиться окончательно. «Я привез вам бумаги, которые подготовил мой помощник. В них рассмотрено несколько прецедентов и приведены статьи закона». Лорд Гамильтон прервал его, схватив поспешно всю пачку бумаг и метнулся к Эрен. Он бережно перехватил из ее тонких пальцев какой-то, видимо, особенно дорогой его сердцу черепок и вернул в коробку, в компанию совершенно идентичных по форме, размеру и цвету образцов. «Я бы рекомендовал», — сказал лорд, когда Эрен, словно уличенная в краже пастилы примерная девочка, покраснела и потупилась. «Не прикасаться к экспонатам. Проклятие гробниц, моя дорогая», — поспешно добавил он, видя смущение гостьи. «Вещь не совсем научная, но исключать ее не следует, верно, профессор?» Ван Хельсинг, который во время исследования мумии давно уже детально рассмотрел и ощупал наиболее интересные, с его точки зрения, черепки, кивнул, пряча улыбку. Чтобы загладить неловкость, лорд Гамильтон предложил Ирен посмотреть на экспонаты, которые в скором времени предстанут перед широкой публикой в отделе древности Передней Азии. Каменные панели из дворцов ассирийских царей, предметы отправления культа древних шумеров, прекрасно сохранившиеся клинописные таблички 22-вековой давности. Раскопки — сложное дело. Очень редко из земли извлекаются целые предметы. Почти все находки нуждаются в реставрации. Иногда приходится ломать голову, пытаясь понять, для чего предназначена та или иная вещь или что означает цепочка непонятных символов. Текст ли это, и тогда как его перевести, или же просто декоративный орнамент. Гордостью экспозиции должна была стать прелестная статуэтка крылатого горного козла, выполненная из дерева и окованная тонким золотым листом. Золотой козел восхитил Ирен, и лорд Гамильтон был немедленно прощен за свою бестактность. По возвращении в египетский отдел лорд Гамильтон нашел лорда Дарнема, и оба египтолога, перебивая друг друга, начали рассказывать о найденных недавно папирусах, содержащих любовную переписку некоего жреца с неустановленным адресатом. Леди Дарнем, с видом великомученицы, крепко держала мужа под руку, а Ван Хельсинг внимательно слушал. Но не лекцию по новому царству, а то, что говорила ему Ирен Адлер. «Видите ли, профессор», — начала она, — «боже, я уподобляюсь английским кумушкам, которые дня не могут прожить без свежей сплетни». «Ну-ну, моя дорогая мисс Адлер», — похлопал ее по руке Ван Хельсинг. «Как это говорят у вас в Америке, своему доктору и своему адвокату следует говорить все без утайки». «Вы правы», — вздохнула Ирен. «Помните, я высказывала опасения касательно нашего трансильванского гостя, и вы советовали его мне избегать». Ван Хельсинг кивнул. «Так вот, теперь я снова беспокоюсь из-за него. Вернее, за него. Мне кажется, граф сдружился с мистером Дорианом Греем. Вам должно быть знакомо это имя». «Крайне смутно». «Репутация мистера Грея. Его не принимают в некоторых домах. Говорят, лорд Эджуорт демонстративно покинул клуб, когда мистер Грей там появился». «Я не слишком сведущ в тонкостях этикета в высшем свете», — покаялся профессор. «Но допускаю, что в обществе курсируют самые разнообразные слухи, и некоторые из них даже имеют под собой основания. Так значит, наш юный, хотя, конечно, слово «юный» вряд ли можно применить по отношению к Носферату». «Мне кажется, что он и в самом деле еще очень молод», — вдруг улыбнулась Ирен. «Возможно, в своей невероятно долгой жизни эти создания и взрослеют дольше. Граф ничем не отличается от прочих светских молодых нахалов, разве что демонстрирует еще большую развязанность. Но ему все прощают, поддаваясь очарованию. Простите, граф определенно подпал под влияние мистера Грея. И, учитывая репутацию последнего, я опасаюсь, как бы не вышло беды. Закончил за нее Ван Хельсинг. Благодарю вас, мисс Адлер. Я все приму к сведению. Спасибо, профессор. Ирен сжала на секунду его пальцы, затем произнесла уже другим, более веселым тоном. «Скажите, на каком языке говорят в Трансильвании?» «Насколько мне известно, там используется какой-то диалект румынского». «Вы говорите на нем?» «Увы, сударыня, с румынским языком я знаком лишь поверхностно. Вам необходимо что-то перевести? Я знаю несколько весьма достойных специалистов, стоит только написать им». «Нет, нет», — поспешно сказала Ирен. «Не надо специалистов. Я только хотела узнать, скажите, а много ли в румынском языке заимствованных слов? Равно, как и в других языках. Разумеется, это латынь, кроме того, греческий, а также русский, еще французский и немецкий. Быть может, вы знаете, есть ли какое-то слово в тамошнем языке, которое было бы созвучно английскому слову «ванна»?» Ван Хельсинг удивленно поднял брови. «Боюсь, что никакое. Разве что... Постойте. Он потер переносицу. Паром. Да, да. Некое отдаленное созвучие имеется». Ирен вздохнула. Вряд ли граф имел в виду именно это. А если так, боже правый, какой оригинальный вампир.